6 июня 1985 года. Интересная статья появилась сегодня в Daily News на первой странице. Под заголовком «Ураган заставляет Хенли отказаться от расширения планов строительства». Вышеуказанный Хенли — Тим Хенли, мультимиллиардер-застройщик, который смерчем ворвался в Дерри в конце 60-х. Именно Хенли и Зитнер организовали консорциум, стараниями которого и появился торговый центр Дерри. Он, согласно еще одной статье на первой странице, восстановлению не подлежит. Тим Хенли стремился к тому, чтобы Дерри рос и развивался. Разумеется, мотив получения прибыли, несомненно, присутствовал, но этим дело не ограничивалось. Хенли искренне хотел, чтобы его планы реализовались. И его неожиданный отказ от расширения строительства дает определенную пищу для размышлений. Вывод, что Хенли недоволен Дерри, наиболее очевидный, но не единственный. Вполне возможно, что разрушение торгового центра поставило его на грань разорения. И в статье есть намеки, что Хенли не одинок. Другие инвесторы и потенциальные инвесторы в будущее Дерри, скорее всего, призадумались. Разумеется, Эллу Зитнеру уже можно не беспокоиться. Господь прибрал его к себе, когда центр города провалился сквозь землю. Перед другими же, включая Хенли, стоит довольно-таки серьезная проблема. Как отстроить городскую территорию, которая процентов на 50 ушла под воду? Я склоняюсь к тому, что после долгого и омерзительно живого существования Дерри, возможно, умрет, как умирает послен, время цветения которого пришло и ушло. Во второй половине дня позвонил Биллу Денбро. Состояние Одры без изменений. Часом раньше я сделал еще звонок Ричи Тозеру в Калифорнию. Звонок принял его автоответчик, порадовав меня мелодией Creedence Clearwater Revival, которая служила музыкальным фоном. Эти машины постоянно меня путают, забываю, когда надо говорить. Я надиктовал имя, телефон, а после короткой паузы выразил надежду, что Ричи вновь может носить контактные линзы. Уже собирался класть трубку, когда услышал «Майки, как поживаешь?» В голосе звучала теплота, чувствовалось, что Ричи доволен моим звонком. Но при этом угадывалось и замешательство. Так бывает, когда человека застают врасплох. «Привет, Ричи», — ответил я, — «у меня все хорошо». «Отлично. Боль досаждает?» «Есть немного, но уже не так, как раньше. Что досаждает, так это зуд. Жду не дождусь, когда они снимут повязку с ребер. Между прочим, Криденс мне понравились». Ричи рассмеялся. «Чёрт, это не Криденс, это рок-н-ролльные девушки из нового альбома Фогерти. Сентерфилд, так он называется. Ты его не слышал?» «Да вроде нет». «Надо тебе его прикупить. Отличный альбом. Все равно что...» Он замолчал, потом продолжил. «Все равно что в прежние времена». «Я прикуплю», — ответил я. «И, возможно, так и сделаю. Мне всегда нравился Джон Фогерти. «Зелёная река», по мне, лучшая песня Криденс. «Возвращайся домой», — говорит он, — «пока не угас свет», — говорит он. «А как Билл?» «Они с Одрой сторожат мой дом, пока я здесь». «Хорошо, это хорошо», — он помолчал. «А хочешь услышать кое-что очень странное, Майки?» «Конечно, но я уже представлял себе, что он сейчас скажет». «Ну что ж, сижу я в моем кабинете, слушаю популярные новинки, просматриваю рекламные объявления, читаю служебные записки. Бумаг у меня на столе две горы. Чтобы их разобрать, нужно целый месяц пахать по 24 часа в сутки. Поэтому я включил автоответчик, но с громкой связью, чтобы брать трубку, если позвонит человек, с которым я хочу поговорить, а всякие кретины пусть записываются на пленку. А тебя я заставил так долго говорить по одной простой причине». «Потому что поначалу понятия не имел, кто я такой». Господи, именно так. Как ты узнал? Потому что мы снова начали забывать. Теперь уже мы все. Майки, ты уверен? Можешь назвать мне фамилию Стэна? Спросил я. На том конце провода воцарилось молчание. Долгое молчание. В паузе я слышал, пусть и очень тихий, голос женщины, которая разговаривала с кем-то в Омахе, а может, в Рутвине, штат Аризона, или во Флинте, штат Мичиган. Я ее слышал, но очень плохо, совсем как астронавта, который покидает Солнечную систему в космическом корабле, отделившемся от ракеты-носителя, и благодарит кого-то за вкусные пирожные. «Кажется, Андервуд», — наконец неуверенно ответил Ричи. «Но это не еврейская фамилия, так?» «Его фамилия Урис». «Урис!» — воскликнул Ричи с облегчением и при этом потрясённый. «Господи, это кошмар! Фамилия вертелась у меня на языке, но я никак не мог ее вспомнить. Кто-то приносит игру «Счастливый случай». Я говорю, извините, я боюсь, что диарея вернулась, поэтому мне лучше прямо сейчас пойти домой. Но ты все равно помнишь, Майк, как и прежде». «Нет, я заглянул в мою записную книжку». Вновь долгая пауза. «Так ты не помнил?» «Нет». «Без балды?» «Без балды». «Тогда на этот раз все действительно закончилось». В его голосе слышится неподдельное облегчение. «Да, я тоже так думаю». И опять в проводах повисла тишина через всю страну от Мэна до Калифорнии. Я уверен, мы оба думали об одном и том же. Все закончилось, да. И через 6 недель или через 6 месяцев мы полностью забудем друг друга. Все закончилось, но нам это обошлось в нашу дружбу и жизни Стэна и Эдди. Я уже их почти забыл, понимаете? Как ни ужасно это звучит, я почти забыл Стэна и Эдди. У Эдди была астма или хроническая мигрень. Будь я проклят, если помню наверняка, хотя думаю, что его донимала мигрень. Спрошу Билла. Он скажет. «Ну ладно, передай привет Биллу и его красотке-жене». Радость в голосе Ричи явно искусственная. «Обязательно, Ричи». Я закрываю глаза и тру лоб. Он помнит, что жена Билла в Дерри, но забыл, как ее зовут и что с ней случилось. «Если окажешься в Лос-Анджелесе, номер у тебя есть. Мы встретимся и где-нибудь пожуем вместе». «Конечно». Я почувствовал, как горячие слезы жгут глаза. «А если ты заглянешь сюда, сделаем то же самое». «Майки». «На связи». «Я люблю тебя, чел». «И я тоже». «Отлично. Держи хвост пистолетом». «Би-би, притчи!» Он рассмеялся. «Да-да-да, засунь его себе в ухо, Майки. Да, малыш, в свое ухо». Он положил трубку, я тоже. Потом откинулся на подушку, закрыл глаза и долго их не открывал.